Глава 18. «Нет, Многоликий, это нереально». Сидящая за большим столом Венесса развела руками. «Тут даже нельзя назвать Баринсана трусом. У него действительно много врагов. И даже 20 лет назад, во время первой попытки переворота, дворец был неприступен. С тех пор все стало еще хуже. Мы не сможем ни просветить его магией, чтобы понять, где император, ни пробить, ни подкопать снизу. Фантомов так же, как и невидимок, сразу обнаружат». «Единственный шанс проникнуть туда Илье — кого-то подослать перед этим, чтобы он нашел Баринсана и оставил там маячок», — задумчиво проговорил Хитик. Он вышагивал по ковру в моем кабинете в Татонге, где проходило собрание. Шло оно уже 2 часа, и пока безрезультатно. «Ты далек от этой внутренней кухни, командор», — вздохнула Венесса и снова посмотрела на меня. «Чужих туда вообще не пускают, а из своих там только отборные бойцы с иммунитетом к ментальной магии. В основном сироты без родственников, а если близкие есть, то они в заложниках там же, на территории. Короче, подкупить и испугать стражей не выйдет. Да и вообще, людей там не так много. Внутрь дворца имеет доступ не больше 100 человек. Там упор на другое. Впрочем, об этом я уже говорила». «Около 100 внутри. И еще 500 на территории, плюс големы и ловушки». Снова заговоривший Хитик остановился и стал задумчиво разглядывать схему дворца, занимающую всю стену. «Можно попробовать осуществить ложный прорыв, и в этот момент кто-то попробует проскочить. Но тогда отряд отвлечения должен быть очень большим, что, вероятнее всего, выдаст его раньше. Или они все умрут во время операции. Причем это будут наши лучшие люди!» Едва ли не в первый раз за все время совещания заговорил сидящий точно напротив меня Фарка. «Если отбросить детали, то почти 2 часа впрямую и косвенно весь мой оперативный штаб, начиная с командора и заканчивая Линдой с Ранаэль, отговаривали меня от затеи атаковать дворец императора Баринсана VI. И, по большому счету, единственный аргумент, который я мог им противопоставить, звучал так. «Я хочу». Наверное, со стороны это выглядело как каприз маленького ребенка. Ситуацию усугубляло еще и то, что моя прокачанная интуиция в этот раз тоже предала, и вместо обычного «Ну что, зассал опять? Вечно жить собрался? Давай в атаку!» шептала голосом Линды. «Это косяк системы. Пусть сама разбирается. Грядущее обновление будет ключом к решению». «Но, блин! Что, и не попробовать даже? Тем более свалить я, скорее всего, смогу. Если, конечно, наших людей, которые сейчас как раз пробираются в столицу, не перехватят, и они смогут незаметно возвести на окраине города сложнейшую конструкцию под названием «База». С помощью такой штуки большой глаз как раз и свинтил из ангара». Будто прочитав мои мысли, в разговор вступила Линда. «Не забывай, что есть артефакты арены, а некоторые из них блокируют именно магию перемещения. Так что не факт, что база сработает». «Они не об активации артефактов арены будут думать, когда я Баринсану башку откручу», — упрямо буркнул я. Потом вздохнул и, одним глотком допив остатки пива, посмотрел на Криспа. Хитик дал согласие на его присутствие только при том условии, что до конца операции юрист будет магически изолирован и не покинет дворец в Татонге. «Ты моя последняя надежда. Придумай что-нибудь». «Да право твои советники, Многоликий», — пожал плечами рыжий гном. «В конце концов, не поубивать же нас всех система решила. А если мы будем живы, то чтобы там за обновление не вышло, что-нибудь да придумаем. А если уж прям совсем тебе свербит, то нападай в тот момент, когда Заркан отберет у Баринсана посох. Если перед этим будет бой, тебе как раз путь расчистят. Вообще, я думаю, система просто отключит Гринтохорд, введет подземелье с демонами и... на этом все закончится». Рыжий замолчал, а остальные согласно закивали. «Вот зачем мне столько советников, если все одно и то же говорят?» Я раздраженно наполнил кружку из большого бочонка. «Хрен система Гринтохорд отключит. Тут моя интуиция и некоторые полученные ранее сведения прямо намекают, что это, скорее, обособленный элемент. Вроде Клари. А что касается нападения в момент встречи Баринсана и Зааркана, то план неплохой. Вот только изначально он был вторым запасным, после покушения на обоих моих конкурентов за посох. Поправочка. Двоих из известных. Есть же еще и другие многоликие. «Крисп дел, говорит». Видно было, что Фарка непривычно сидеть за одним столом с известным криминальным авторитетом, но сейчас он кивал интенсивнее остальных. «Надо засесть где-то рядом с дворцом и ждать. Если на него нападет кто-то другой, то при благоприятных условиях сесть им на хвост и ворваться следом. Если нет, то дождаться обновления и дальше решать». «Нормальный план», — кивнула Винесса. «Говно план!» — раздался новый громкий женский голос. Послышался звук падающих стульев, и если бы не блокирующие артефакты, наверняка засверкала бы магия. «Ты кто?» Грозно сверкнула глазами Винесса, направляя острие меча в грудь, появившейся рядом с картой визы. Кстати, на питомице было все то же полюбившееся ей эффектное черное платье. «Блин, я же за него так и не расплатился». «Мы ее в том демоническом подземелье видели», — вспомнил Хитик. «Это знакомая императора». «Клари?» — удивленно спросила Линда. «И еще варианты». Оранжевые глаза озорно прищурились. «Да виза это!» Я устало вздохнул и приложился к кружке. «Виза?» Воскликнули все хором, и подавляющее большинство женских голосов особой радости не выказывало. «Обломщик!» Надула губы питомица, а затем, изящно откинув с лица черные локоны, по очереди посмотрела в глаза присутствующим. «Да, я виза, а все ваши трусливые планы — говно!» На Линду я не смотрел, но чувствовал ее прожигающий взгляд из серии «И давно ты спишь наедине с такой красоткой?» «И какой у вас план?» Первым пришел в себя и убрал оружие Хитик. «У меня нормальный!» Я заметил, насколько Визи непривычно в этом облике и как сильно она хочет произвести впечатление, изо всех сил выпячивает грудь и выгибает спину. «Или...» «В смысле, великому Илье Первому Многоликому просто надо будет заскочить в нужную точку и прибить мудака». «Так обсуждали же», — недовольно проворчала Линда, поднимая упавший стул. «Некому поставить. А если ты имеешь в виду, что сама пролетишь, то не получится. В невидимости заметит. А так ты слишком большая. Ну, в обличии летучей мыши». «А если так? Только замри и руками не дергай, а остальные пусть меня ищут». Девушка подошла к колдунье, положила ладони ей на талию и исчезла. Лицо Линды стало очень удивленным, а потом по нему скользнула улыбка. «Не ищите». Она отошла от шагнувшего к ней командора, а потом, осторожно раздвинув складки своей длинной белой юбки, извлекла оттуда летучую мышку размером с крупную бабочку или мелкого воробья. «Точно! Виза же рассказывала, что одновременно с возможностью становиться большой, она научилась превращаться и в маленькую, но с тех пор это ни разу не пригождалось, и из-за череды стремительных событий попросту вылетела из головы». «Пусть рассмотрят повнимательнее, только руками не трогают. Ну, Линде можно». Я передал слова питомице, но сам при этом подходить не стал, а в животе тем временем разрастался неприятный комок. «Все равно крупновато». Нахмурилась Винесса. «Вряд ли там у них много подобного по дворцу летает. Барьер внешний не пропускает ничего». «А никто и не собирается там летать!» Довольная эффектом, виза снова появилась в человеческом обличии. «План, значит, такой». «Я против. Ты туда не полезешь». Я резко встал. «Будем ждать у дворца». «А вот хрен тебе!» Глаза визы гневно сверкнули, а ее пальчик ткнул в мою сторону. «Тут половина присутствующих без меня были бы мертвы. Уж не говоря про тебя. Ты мне как земля колхозу торчишь и не имеешь права не давать слова. Так что садись и слушай. И остальные тоже». «Дядь!» У ног визы появился кирпичик и, грозно расправив тоненькие ручки, принялся всем видом показывать, что подруга под его защитой. «Дядь!» — повторил я и со стоном опустился на стул. «Спокойной ночи». Линда поцеловала меня, почесала визу между ушами и вышла из спальни. «Все нормально будет». Моей руки коснулась прохладная ладонь. Это у питомицы откатилась способность, и она, снова став человеком, села рядом со мной на край кровати. Мы же избраны. Нам это кино в любом случае до конца смотреть. Нет, подтвердил кирпичик и взгромоздился Визе на колени. Да понятно все. Я приобнял подругу за плечи и посмотрел в ее оранжевые глаза. Все равно стрёмно. Когда посылал меня его убивать, по-другому говорил. Лукаво прищурилась Виза. Тогда выбора не было. И там в сарай маленький надо было проникнуть. А тут дворец. Да хорош уже! Ты император или где? Пора учиться принимать тяжелые и рискованные решения. Да уже решили же все. Тем более, что опять нос повесил. Виза сдавила ладошками грудь, отчего она едва не выпрыгнула из декольте. Хочешь дружеского секса для поднятия боевого духа? Чего? Ошарашенно выдохнул я, непроизвольно опуская глаза. Чего вылупился, говорю? Звонко рассмеялась Виза и отвесила мне шутливый подзатыльник. Как я, кстати, сегодня произвела впечатление? А то. Я усмехнулся и перевел взгляд на кирпичика. Но пару уроков у Линды я бы на твоем месте взял. Каких еще уроков? Голос питомицы опасно изменился. Ну там, спину держать. Промямлил я, поняв, что сморозил лишнего. Грудь не так выпячивать. Ничего я не выпячивала! Девушка вскочила. Дядь! Кирпичик со стуком улетел на пол. Она такая и есть! Вот! И Виза, демонстративно покачивая бедрами, принялась ходить туда-сюда и вертеться передо мной. Я же не виновата, что она такая! Да не злись ты. Я примирительно улыбнулся. Ты красивая, никто же не спорит, просто опыта нет. Это да, пока маловато могу в этом облике быть. Виза резко остыла и снова уселась рядом. И зеркала эти сраные еще не работают. Правда красивая? У меня защемило сердце. Таких полных надежды и доверия глаз я не видел никогда в жизни. Правда. Я потянулся и, отодвинув черную прядь, чмокнул девушку в щеку. «Ты просто сногсшибательна. Не видела, что ли, как мужики тебя глазами поедали?» «Видела». Виза хихикнула, помогая кирпичику снова устроиться у себя на коленях. «И не только мужики. Твой гарем был готов меня разорвать. Мне кажется, или Линда ушла, даже постеснявшись к тебе после этого приставать». «Да уж...» Я откинулся на кровать и уставился в потолок. «Ладно, об этом будем думать после. Давай еще раз по деталям плана пробежимся и поспим хоть немного. Силы скоро понадобятся». «Хорошо». Девушка исчезла, а появившаяся вместо нее крохотная летучая мышка вспорхнула и приземлилась мне на грудь. «Никаких сложностей я не ожидаю». На самом деле, сложностей было вагон и едущий за ним огромный БелАЗ. 5 минут до начала», — напомнил собравшимся в доме воинам Хитик. Он, как всегда, отказался пропускать самую жаркую рубку. Аргумент, что в случае провала Южный Шринант потеряет сразу 2 руководителей, его не волновал. Наш путь сюда оказался не сказать, что сложным, но долгим. До стен столицы, разделившись на 3 отряда, мы шли на лыжах. Та группа, которую возглавлял я, по пути, в качестве разминки и налаживания взаимодействия, снесла пограничный с нашими владениями лагерь орков. Потом, для закрепления, войдя во вкус, еще 2. Дальше мы долго бродили по подземным катакомбам в окрестностях столицы. И в итоге Венесса вывела нас в подвал какого-то дома в трущобах. Причем он не был заброшенным. На этаже над нами шла бойкая торговля. Правда, получив знак, работающий на нас торговец ее быстро свернул. Дальше мы, небольшими группами, перебрались в несвязанную с внешней подземную часть города, где в одном из заброшенных темных закоулков и засейвились. Да, это реально было как в игре. В темноте мерцало 1,5-метровое высоту сложное устройство. Та самая база, к которой мы должны будем отступать. Остальные чуть раньше, а я чуть позже. Дождавшись всех участников, мы уже с помощью телепортов перенеслись в дом, стоящий в 200 метрах от дворцовой стены и ворот. Маги же остались у базы, чтобы по возвращении выкидывать воинов за пределы города. Не в Татонг, конечно, так никаких ресурсов не напасешься, а за 20 километров в лес. Достаточно для того, чтобы опытные и подготовленные бойцы без проблем ушли от погони. 2 минуты, — сообщил Хитик. «Проверяем меню быстрого доступа и через минуту начинаем класть бафы. Все это он говорил для порядка. Понятно, что набившаяся в дом, как сельдь в бочку, сотня жаждущих кровавой схватки лучших наших бойцов и так знала, что делать. Бафферы, к слову, в бой не шли, так как в случае захвата и ввиду отсутствия ментальной защиты могли быстро выдать наши планы. Сегодня час силачей. И визы. Я снова посмотрел в окно. А визуально все выглядит гораздо проще. Расположенная по окружности стена 10-метровой высоты, а в 200 метрах за ней огромный дворец. Казалось бы, в чем проблема превратиться в маленькую мышку, перелететь ее, да и прицепиться кому-то на плащ? Хрен там! Помимо всего прочего, стена являлась и границей купола с центром во дворце, и этот купол самый надежный из всех. Он тупо не пропускает ничего, кроме чистого воздуха. Ни магию, ни разумных, ни даже комаров. Были даже сомнения в том, что он пропустит дриаду, но мы провели тесты в Тотонге и убедились, что в бестелесности для меня преград нет. Защитный купол, конечно, можно и просто пробить, но для этого надо долго и упорно херачить по нему катапультами и магией. Мы себе такого позволить не могли, поэтому для нас оставался только один вход — главные ворота. Ввиду того, что основной купол было невозможно снять, и он являлся сферой, для въезда в нем как бы проковыряли дырку. Да простит меня мой репетитор по чертению. Там, конечно, тоже стояла сдерживающая магия и все дела, но ее было значительно меньше, и с ней мы справиться могли. Другой вопрос. Входить внутрь все равно было самоубийством. Ведь именно за этим единственным проходом и концентрировалась основная оборонительная мощь внутреннего двора дворцовой крепости. Там незваных гостей будут встречать 500 отборных головорезов при поддержке големов и хрен знает чего еще. 20 секунд!» — громко объявил Хитик и достал мечи. «Надеваем маски, и да поможет нам система». «Да, было бы неплохо». До последнего я ждал от нее какого-нибудь подгона, вроде того, что все члены нашего отряда получат неуязвимость на 10 минут. Но фигушки. Или системе было не до нас, или она в нас не верила, а, скорее всего, сказывались те самые дважды упомянутые Клари ограничения. Типа «я сделала, что могла», а дальше сами. «Начали!» — крикнул Хитик. «На вас наложено заклинание. Ваша скорость увеличена на 25%. Раздался звон разбитых стекол, и я выпрыгнул в окно сразу же за командором. Разумеется, все мы выпили кучу зелий, включая большую часть запасов экстракта из крови внешников. Чего экономить, когда на кон поставлена возможная победа? Под кучей бафов отряд летел вперед со скоростью стаи гепардов, и меньше чем через 10 секунд первые из нас ворвались в защитное поле, ограждавшие ворота от дистанционных атак, и налетели на только что выхвативших оружие врагов. Каменную кожу они все врубить успели, но мы этого ждали, и сейчас на каждого из людей Баренсана VI приходилось по 3-4 наших бойца, что позволило мне без помех установить, бросить. У ворот огромную бомбу весом больше тонны. «Сбор!» — заорал Хитик, стоявший чуть поодаль. Бойцы побросали противников и быстро сбились в плотную кучу вокруг него. Убедившись, что никто не отстал, командор по очереди нажал кнопки на двух устройствах. Первое на 3 секунды накрыло нас всех 20-метровым в диаметре, непроницаемым ни для чего, куполом, а второе активировало взрывчатку. По счастью, звук внутрь тоже не проникал, и раздавшегося совсем рядом мощнейшего «бума» мы не услышали. Бомба была что надо. Адская смесь механического и всех видов магического урона. От ворот не осталось ничего. Путь был открыт. «В атаку!» — заорал я, одновременно работая с воздушными потоками так, чтобы дым прикрывал нас, но мы могли видеть бегущих к нам с площади перед дворцом вооруженных солдат. Нас накрыли, когда большая часть воинов находилась на дне, оставленной взрывом воронки. Шквальный огонь и сплошной поток магии хоть и не причинял нам вреда, но продвинуться вперед не давал. А нам сильно и не надо. Я врубил ботинки кузнечика и прыгнул на ближайшего противника. Мощнейший удар под челюсть, и он улетел за спины сомкнувших строй товарищей. Я для вида с ними помахался, но вскоре получил прямо в лицо прилетевшим издалека камнем, видимо, брошенным одним из големов, и рухнул назад, в яму, прямо в руки своих бойцов. «Часть два!» — крикнул я, одновременно нейтрализуя легкое сотрясение лечением. «Часть два» значила, что виза внутри, и через 10 секунд все должны активировать возвращение на базу. А вот мне туда нельзя, и эти самые 10 секунд мои воины будут прикрывать мое тактическое отступление. Однако перед уходом надо сделать еще кое-что. Я взмахнул рукой, и с моих пальцев сорвалось мощнейшее заклинание. Нет, я его сделал не сам. Это была заготовка Линды и одного суперталантливого ремесленника, над которой они корпели 5 часов. А теперь ее просто активировала и усилила моя магия. Энергия ударила в стену, и я, не дожидаясь результата, рванул прочь. Теперь моя задача — затеряться на ближайших улицах, затем превратиться в хоббита, немного попетлять так, чтобы меня сразу не выследили, найти в условном месте тройку наших магов-телепортеров и ждать. Виза могла позвать в любой момент. Заворачивая за угол ближайшего дома, я оглянулся и с огромным удовлетворением отметил, что все ребята ушли, а на дворцовой стене огромными светящимися буквами выведено: «Баринсан, тебе не скрыться, даю тебе 2 дня, отдай Гринтахорд или умрешь». А под надписью сиял восстающий из пепла Феникс, птичка, которую взял себе эмблемой скромный истинный император за аркан первый, приговоренный к смерти. Да, так себе разводка, на лоха, так сказать. Но, по крайней мере, она хоть как-то объяснит Бринсану эту странную атаку, и, быть может, он прямо сейчас не закопается в самый дальний угол своего дворца. И чё я здесь забыла? И вообще, чего мне в моем яичке уютно не сиделось? Там было так тихо, спокойно. Виза вцепилась крохотными коготками в плащ, стоящему у главного входа во дворец, стражнику. Чтобы добраться сюда, ей хватило всего лишь 10 минут. Сначала 2 коротких перелета между бойцами, а потом на плащ прибежавшему из дворца магу. И по плану... Отличному, между прочим, плану! Этот козел должен был забежать внутрь и прямиком отправиться к главному козлу, Баринсану. Ну вот, хрен там. Он побегал у дыры, которую сделал Илюша. Действительно рванул к главному входу, взлетел по широким ступеням из черного мрамора, а вот дальше, засранец такой, просто потрындел с главным стражем и снова убежал назад. Ворота ему, видите ли, надо чинить. Чтобы ему только страшные бабы попадались и еда сладкая. Виза продолжала мысленно ругаться, затаившись в складках плаща того самого стража, с которым до этого говорил колдун. И народу-то мимо пробегало достаточно, только все они, как сговорившись, перли из дворца, а не в него. До возвращения к нормальному облику осталось 20 минут 13 секунд. Черт! Ни в коем случае нельзя подвести Илюшу, особенно после того, как вчера при всех на него наорала. Если в ближайшее время ни одна сволочь в ту сторону не побежит, надо попробовать просто так проскользнуть. Крошечная летучая мышь пискнула про себя и, осторожно перебирая лапками по черному плащу, переместилась на удобное место и заглянула внутрь огромных дверей, откуда как раз выбегал очередной хмырь. «Мля, там комната или космодром? Чем здоровый ты такой, зараза?» «Пароль!» — вдруг рявкнул Громила. «А чем ты меньше, тем Громила громильнее». Так громко, что Виза едва не слетела с его плаща. «Ситуация 8. Пароль Харвангра». Подбежавший воин стоял, вытянувшись в струнку, и продолжал выдавать заученный текст. Летучая мышка его, разумеется, не слушала. Она ругалась матом и, быстро перебирая лапками и помогая себе крыльями, перемещалась на новую позицию. «Руку на шар!» — снова гыкнул Громила. В этот раз удержаться Визе не удалось, и она соскользнула по плащу и шлепнулась на мраморную площадку перед дверями, по счастью, тоже черную. «Я тебя запомнила, горлопан! Посмотрим, как ты заорешь, когда я тебя жрать буду!» Крошечная диверсантка быстро убедилась, что на нее никто не смотрит, и потихоньку, прикидываясь веточкой, поползла к шагнувшему навстречу стражу второму мордовороту. «Давай, миленький, еще ближе подойди!» Тот подошел достаточно близко для того, чтобы протянуть здоровенную лапищу и возложить ее на шар, но все еще недостаточно для коротких лапок. Виза пыхтела и, вытянувшись изо всех сил, продолжала ползти. Шар вспыхнул синим. «Проходи!» «Нет-нет, еще рано, милый!» Боец резко развернулся и сделал огромный шаг. «Стоять, гаденыш!» Виза оттолкнулась, взмахнула крыльями, и ее тут же укрыли распахнувшиеся полы плаща. «Сука! Че ты такой резкий, ты, блядь!» Сквозь стиснутые на кромке плаща зубы летучая мышь тихо пищала каждый раз, когда ее прикладывала о мраморный пол. Наконец ей удалось извернуться и, вцепившись когтями, забраться немного повыше. «Теперь срочно нужно осмотреться!» Не хватало еще в какую-то казарму или столовую уйти. Она быстро вскарабкалась повыше, и вскоре ее взгляду открылся весь огромный зал. «Да, Илюша, нам по-любому надо захватывать кентет. Я тоже хочу тут жить». Размером с футбольное поле и потолками метров в 10 зал. Везде мрамор и золото, многоуровневые люстры, огромные статуи, резные колонны и широкие винтовые лестницы. И ни одной двери. Впрочем, согласно плану, все жилые помещения находились на двух верхних этажах. «Да тут фонтан в центре, с две наши спальни размером!» Виза завистливо вздохнула и, тряхнув маленькой мордочкой, занялась делом. Вскоре она поняла, что большинство стражников толпится у единственной лестницы, ведущей вниз. «Ага, закопался все-таки гаденыш. А мы как раз туда и идем. Отлично! Ой, мамочки!» Виза интуитивно сжалась, но догадалась не двигаться, а лишь прикрыть глаза, оставив чуть-чуть приоткрытым только один. А все потому, что 4-метровая блестящая статуя, изображавшая какого-то мощного берсерка, вдруг распахнула ярко-голубые глаза. Это был охранный голем. Виза затаила дыхание, но полностью зажмуриваться побоялась. Так можно пропустить атаку, и шанс ее избежать улетучится. Пришлось смотреть в холодные, да жути страшные голубые моргала. «Мой Илюша придет, он тебе их в раз выколет, страхолюдина! Подожди только!» «Пароль!» Ездовой громила снова принялся озвучивать тарабарщину, перегородившим ему алебардами дорогу стражам. А сжавшаяся до размера молекулы Виза старалась одним глазком разглядеть, что же там такое внизу. Но лестница поворачивала, и увидеть хоть что-нибудь так и не удалось. «Рук на шар!» — гаркнул очередной стражник, когда дослушал пароль до конца. Вскоре, подтверждая личность входящего, шар загорелся синим. «Паранойки, блин! Кому вы нужны-то?» «Послание с первыми результатами анализа нападения! Давай!» Ездовой протянул руку и, передав стражу послание, резко развернулся. «Слышь!» Времени на размышления не осталось, и Виза, просто сжав лапки, соскользнула на пол. К сожалению, ее бывший ездовой успел сделать огромный шаг в сторону выхода и оттащить ее еще на метр от стража, и теперь их разделяло аж 2. А до лестницы бесконечные 4. «До возвращения к нормальному облику осталось 15 минут 49 секунд». «Да, если бы не черный пол, меня бы давно заметили». Виза приподняла голову и прикинула маршрут, чтобы ползти именно по черной части мрамора, избегая желтых прожилок. Вниз, конечно, никто особо не смотрит, но все же. «Ладно, как там Илюша любит говорить? Погнали!» Острые коготочки скользили по твердой гладкой поверхности и, как казалось маленькой диверсантке, издавали душераздирающий скрип. Поэтому она больше старалась использовать обмотанный крыльями корпус. «До возвращения к нормальному облику осталось 11 минут 56 секунд». «Метр за 4 минуты! Писец!» Виза ускорилась, но тут сзади раздались быстрые шаги. Огромный человек спешно приблизился и занес над ней огромный ботинок. «Ну нафиг!» Виза взмахнула крыльями и одним прыжком перелетела на штанину главному стражу. Хорошо, хоть ткань оказалась толстой. Так просто не проколоть. Но все равно, если карабкаться, урод может что-то и почувствовать. Все-таки это не плащ. Виза замерла и через минуту облегченно выдохнула. Вновь прибывший тоже вручил какое-то важное послание, а главный страж тут же передал его одному из помощников. В прошлый раз происходило то же самое, а значит, что этот именно сейчас пойдет вниз. Точно. Цель сделала шаг, и Виза перемахнула на его взвившийся плащ. «Ура! Кто тут мамка? Всех порву, одна останусь!» Летучая мышка тихо ликовала, продолжая болтаться на плаще. Тем временем ее новый ездовой быстро сбежал по ступеням. Внизу ждал очередной огромный зал, и в нем статуя оказалась раза в два больше, чем наверху. И они не спускали с визитеров своих страшных голубых глаз. Стражник заспешил по раскрученной точно посередине зала длиннющей красной ковровой дорожке с золотой бахромой. «Уйё!» Шокированная Виза вращала головой и офигевала. Весь черный мрамор на этом этаже светился синим, то есть это была одна большая ловушка. Пройдя примерно треть зала, страж остановился и, резко свернув с дорожки, обошел какое-то место. «Ага, хрен мой Илюша эту безопасную тропку увидел бы. Хорошо, что у него есть я». К счастью, на следующей лестнице, ведущей на последний этаж, пересадка не понадобилась. Ездовой просто сказал пароль, положил руку на шар и дальше побежал сам. Снова полный статуй зал и ковровая дорожка, точно посередине, сворачивающая налево, и метров через 20, упирающаяся в закрытые двери. И рядом всего лишь четверо вооруженных бойцов. «И этих дверей, и того, что за ними, не было в плане. Попался!» Все это Виза успела разглядеть, пока страж сбегал с лестницы. Но едва его ботинок коснулся красного ворса, как зал вдруг ярко осветился и загремел сигнал тревоги. Сразу все статуи резко повернулись к ездовому. «Мамочки!» Виза в последний момент взмахнула крыльями и отлетела немного в сторону. В следующий миг стражника разорвало на части от мощнейшей атаки. Его били все. Некоторые статуи швырнули копья, кто-то стрельнул из лука, остальные же долбанули всей возможной магией. Виза падала точно на светящуюся ловушку, и ей ничего не оставалось, кроме как взлететь. Впрочем, это было неважно. Ее и так, очевидно, все заметили, и следующий залп бил точно по ней. «Хрен вам!» Виза отлично понимала, что с такими крохотными крыльями ей от атаки не уйти. И через мгновение стала очень большой, тут же заложив крутой вираж. За спиной раздался грохот. Эта магия и брошенное оружие крушили стену дворца. Крылья летучей мыши сверкнули, и, выполнив головокружительный маневр, она рубанула по шее ближайшего замахивающегося копьем монстра. Боль пронзила крыло, но сил хватило, и голова слетела с блестящих металлом плеч. Виза тут же заложила петлю и врубила удар с небес. Она рухнула прямо посреди ковровой дорожки, и по полу, активируя на своем пути все ловушки, покатилась полуметровая волна битого мрамора. Это одна за другой детонировали ловушки, разбрасывая стоящих рядом с ними големов. За секунду все заволокло дымом, и огромная летучая мышь скрылась из вида. Рангал, командир четверки стражей, выставив вперед меч и закрывший щитом, стоял перед дверью и, напрягая глаза, смотрел вверх. Но вместо этого из дыма вдруг выбежала человеческая фигура, с головы до ног закованная в сияющую красную броню. Она махнула рукой, и через мгновение между стоящими полукольцом стражниками что-то упало. «Ложись!» Заорал Рангал, и вся его хорошо обученная четверка разом разлетелась и попадала на пол. Но странная штука не взорвалась. Она громко гудела и, быстро вкручиваясь в пол, мигала синим. «Сейчас мой Илюша придет!» Раздался приглушенный шлемом радостный женский голос. В эту же секунду из дыма на девушку вылетел здоровенный голем и мощнейшим ударом меча отшвырнул ее метров на 20. Правда, незнакомка успела оставить на полу гранату, и рванувшего было за ней великана заморозила. «Но ты его не увидишь». «Довольно», — подумал Рангал, склонившись над вибрирующим и уже ушедшим на 30 сантиметров в пол механизмом. «Да и для него у нас есть сюрприз». Страж выпрямился, и тут, слева, вдруг ахнул и рухнул на пол его помощник. Рангал резко обернулся и обомлел. Удар голема был поистине могуч и должен был пробить любой доспех, в том числе и зачарованный. Но девушка, как ни в чем не бывало, стояла на своих двоих в целости и сохранности, а пластина на ее груди лишь немного прогнулась. «И вам всем пинда!» Безумная снова громко засмеялась и принялась разбрасывать гранаты. Рангалу стало страшно, но он был профессиональным бойцом и не просто так руководил устроенной для многоликого засадой. Он включил каменную кожу и, отпрыгнув в сторону, взмахнул копьем. Но кинуть его не успел. Сверху возникла тень, и прямо ему на голову приземлился огромный тролль.